Мы обедали под широким навесом между кухней и домом. Того, что стояло на столе, хватило бы на целый десяток семей. И все подавалось горячее, не то что какое-нибудь там жесткое вчерашнее мясо, которое всю ночь пролежало в сыром погребе, а на утро есть его впору разве какому-нибудь старому людоеду. Дядя Сайлас довольно долго читал над всей этой едой молитву, да она того и стоила, но аппетита он ни у кого не отбил. А это бывает, когда очень канителится, я сколько раз видел. После обеда было много всяких разговоров, и нам с Томом приходилось все время быть на стороже, и все без толку, потому что ни про какого беглого негра они ни разу не упомянули, а мы боялись даже и намекнуть. Но вечером за ужином один из малышей спросил: «Пап, а можно мне пойти с Томом и с Сидом на представление?» «Нет, нельзя», — говорит старик. «Я думаю, никакого представления не будет, да и все равно вам туда нельзя». Этот беглый негр рассказал нам с Бертоном, какое это возмутительное представление, и Бертон собирается предупредить горожан. Теперь этих наглых проходимцев, должно быть, уже выгнали из города. Так вот оно как. Но я все-таки не виноват. Мы с Томом должны были спать в одной комнате и на одной кровати. С дороги мы устали, и потому, пожелав всем спокойной ночи, ушли спать сейчас же после ужина. А там вылезли в окно, спустились по громоотводу и побежали в город. Мне не верилось, чтобы кто-нибудь предупредил короля с герцогом. Если я опоздаю и не успею намекнуть им, что готовится, так они, наверное, попадут впросак. По дороге Том рассказал мне, как все думали, что я убит, и как мой родитель опять пропал и до сих пор не вернулся, и какой поднялся переполох, когда Джим сбежал. А я рассказал Тому про наших жуликов и про жирафа, и про наше путешествие на плоту, сколько успел. А когда мы вошли в город и дошли до середины, а было не рано, уже около половины девятого, глядим, навстречу валит толпа с факелами. Все беснуются, вопят и орут, колотят в сковородки и дудят в рожки. Мы отскочили в сторону, чтобы пропустить их. Смотрю, они тащат короля с герцогом верхом на шесте. То есть я догадался, что это король с герцогом, хотя они были все в смоле и в перьях, и даже на людей не похожи. Просто два этаких громадных комка. Мне неприятно было на это глядеть, и даже стало жалко несчастных жуликов. Я подумал, никогда больше их злом поминать не буду. Прям смотреть страшно было. Люди бывают ужасно жестоки друг к другу. Видим, мы опоздали, ничем уже не поможешь. Стали расспрашивать кое-кого из отставших, и они нам рассказали, что все в городе пошли на представление, будто знать ничего не знают. И сидели, помалкивали, пока бедняга-король не начал прыгать по сцене. Тут кто-то подал знак, публика повскакала с мест и схватила их. Мы поплелись домой, и на душе у меня было вовсе не так легко, как раньше. Наоборот, я очень присмирел, как будто был виноват в чем-то, хотя ничего плохого не сделал. Но это всегда так бывает. Неважно, виноват ты или нет, совесть с этим не считается. И все равно тебя донимает. Будь у меня собака, такая назойливая, как совесть, я бы ее отравил. Место она занимает больше, чем все прочие внутренности, а толку от нее никакого. И Том Сойер тоже говорит.